Посмотрел на делавший шуму спектакль «Четвертый позвонок» по роману Марти Ларни. Не захватило. Все происходящее на сцене казалось ему максималисту и Щукинке ужасающим. Морально устаревшая свадьба с приданым навевала самые мрачные мысли, как и многое другое. Я помню свою эмоцию, когда я вышел из театра и шел на остановку троллейбуса к Никитским воротам, а мимо проходили артисты театра, которых я тогда еще не знал. Я с ужасом думал, неужели и мне, когда я окончу училище, придется работать в этом театре? Он все еще мечтал о вахтанговской сцене. Дико, ужасно, по-детски переживал, что его не взяли. Хотя в дальнейшем театр имени Вахтангова растворил без остатка, погубил более удачливых его друзей-сокурсников. Ну, а какой театр не губит? Счастье, что тебя туда не взяли, тебе там нечего было делать, — говорили ему позже. Плучику с Андреем повезло, он почуял огромную удачу. В руки плыл небывалого богатства материал, свежий, нетронутый и совершенно ни от чего не уставший, ни от себя, ни от других. Спектакли сатиры играли в концертном зале гостиницы «Советская», где дебютировал Миронов. Пьеска называлась «24 часа в сутки». В августе он появился на сцене в спектакле «Дамоклов меч». Это было наивное авангардное зрелище с музыкой молодого Родиона Щедрина. Декорации делались по мотивам Пикассо. Никто из театральных зрителей не мог видеть лицо Миронова, скрытое под маской, зато его могли лицезреть кинозрители. На четвертом курсе Андрей впервые снялся в фильме Юлия Райзмана «А если это любовь?». Одноклассники утверждали, что персонаж похож на Андрея, как две капли воды. Долговязый, угловатый подросток, больше ноги с плохо скоординированными, как всегда в этом возрасте, движениями, школяр, сыгранный Мироновым, здесь лишён намека на ту элегантную непринужденность, какой позже мы прочно свяжем с обликом актера его исполнительской манеры. А органичность и умение жить в кадре, не играть, а жить, уже во весь голос заявили о себе в этой первой роли, писал кинокритик Кичин. Шумный, энергичный парнишка, остряк-весельчак и на экране на съемочной площадке. Умница Райзман сразу заметил, что мальчик к нему пришел, как бы сейчас сказали, проблемный, только проблемы его были скрыты от невнимательных глаз. Благополучный, удачно начинающий актер. Но за остроумными эскападами и бравадой сквозила инфантильность и неуравновешенность. «Текст роли был невелик», — вспоминал Миронов, — «и я стремился компенсировать это в перерывах между съемками. Острил, развлекал как мог съемочную группу, старался за всех сил». Как-то после очередной моей шутки Юрий Яковлевич подошел ко мне и тихо сказал: «Артист в жизни должен говорить гораздо меньше, но что-то оставить для сцены и для экрана, не трать себе попусту на ерунду». Эти слова запомнились, но не воплотились. Это был бы не Миронов, а совсем другой человек, если бы он не растрачивал себя на все. От Райзмана он попал к Александру Зархи и сыграл в фильме «Мой младший брат» первую заметную роль. Тогда же одновременно с ним начали свою карьеру Александр Збруев и Олег Даль. Летом 1962 года Миронов снялся в фильме «3+2». В первую свою большую экспедицию на натурные съемки он отправился в качестве преуспевающего ветеринара Романа Любешкина. И именно с этой картины начинается мироновская киноклассика. Веселая комедия Сергея Михалкова, снятая на едином дыхании режиссером Генрихом Оганесяном, не устарела и не поблекла и по сей день. Условия экспедиции были самые романтические. Лето, море, рядом красавица-актриса Наташа Фатеева и Наташа Кустинская, мужская компания Геннадий Нилов и Евгений Жариков, два маленьких клана отдыхающих киногероев, беспринципных холостяков и нестрогих амазонок, которым надлежало враждовать и влюбляться. Фильм снимали в бухте Парадис, в потаенном Крымском рае, километрах в 5 от Судака. Тогда, в 1962 году, в ныне бойком курортном местечке Новый Свет, у подножия горы, в ущелье, стояли лишь белые домики с черешнями, абрикосовыми садами и огородами до старинной кипарисовой аллеи вела знаменитому бывшему Голицынскому заводу шампанских вин. Вот именно этот природный заповедник, где ночью сухой прозрачный аромат хвои смешивается со звуками Черного моря, где рассвет из-за горы зажигает оранжевое огромное солнце, отвоевывал у амазонок юный ветеринар Рома, 21 года от рождения, в исполнении Миронова. Андрей отрастил бороду, загорел, волосы быстро выцвели на солнце, натуральный курортный сердцеед, но любовные чувства изображать тогда не умел. Вроде бы здесь никакой эксцентрики от него не требовалось. Зацепиться особенно не за что, разве что небольшой маскарад для знакомства, белый восточный тюрбан на голове да дивный амулет на груди. Нужно было только соответствовать первобытной радости бытия этого дивного рая. Вся компания соответствовала. И трогательно невинный, даже не представляющий, как правильно целоваться перед камерой, Андрей тоже. Но главное, здесь нельзя было не влюбиться. И он влюбился в синеглазую красавицу Наташу Фатееву. Мария Владимировна рассказывала, что первая любовь случилась с ним, как ни удивительно, уж достаточно поздно. В зрелом возрасте. Впрочем, ничего удивительного. Андрей был слишком домашний, мамин, отслеженный сын. Развеселая студенческая пора протекала под жестким контролем, поэтому личной жизни особенно складывалась. Как только Мария Владимировна уезжала на гастроли, вокруг забавного компанейского мальчика клубилось полным-полно девиц. В гости к Андрюше приходили девушки известные, даже знаменитые. Это был прекрасный дом, сам по себе притягательный. Туда тянулись, потому что немного водилось в Москве таких мест, где можно посидеть в красивой богемной обстановке, встретить знаменитых людей, познакомиться с детьми знаменитых родителей. Андрюша без зазрения совести распахивал папин бар. Джин-тоник, виски, ром, пожалуйста. Пластинки на проигрывателе. О, дикий Запад, редчайший и запретный. Мирон всегда на взводе, в возбуждении, острил, играя голосом, как джаз-оркестр. Музыка гремела, тамада не уставал, праздник не кончался. А в это самое время бдительная домработница Катя все примечала, запоминала в деталях и сценах, и после безжалостно рассказывала Марии Владимировне о квартирных оргиях. Докладывала, кто приходит, кто задерживается, почему и с кем. Кто хорошо себя ведет, а кто плохо. Мария Владимировна вовсе не хотела пришить сына к собственной юбке. Отнюдь Андрюше строили отдельную однокомнатную квартиру. И Мария Владимировна высматривала подходящую девушку. Не то чтобы торопилась женить, но прикидывала. Девушка должна была соответствовать Андрею и в компании, и в гостях быть аккуратной, скромной, покорной, условий не перечесть. Кто ж мог понравиться Мироновой? Такой женщины не существовало в природе. Когда в трубке раздавался девичий голосок, «Попросите, пожалуйста, Андрюшу», она спрашивала, «Кто это?» «Да, одна знакомая». «А у знакомой имя есть?» И шварк трубку. Девушки Марии Владимировны боялись, как огня, и тихо ненавидели. Правда, она чуть смягчалась, если на вопрос, кто звонит, следовало известное имя актрисы.